Глава 23. Вэлин мчит по переулку, его белоснежная шерсть развивается от ветра. Я крепко держусь за его спину, чувствуя, как защитный купол окутывает нас невидимой пеленой. Наш малыш снова толкается в ответ на бешеный ритм моего сердца. «Вот черт!» — шепчу я, оборачиваясь. Там, где мы только что были, появляются двое мужчин. Они осматриваются, втягивая воздух ноздрями. Их глаза мелькают красным. Они так ярко светятся, что это видно даже сейчас. Это, видимо, и есть запасной план. Раздается в моей голове голос Вейлина, холодный и расчетливый. Его ментальное прикосновение успокаивает, хотя сердце все еще колотится от адреналина. А они нас точно не могут выследить, спрашиваю, наклонившись к уху Вейлина. Максимум своего друга. Это поэтому ты отправил с ним Киру и Диму? А мы вот так уходим? Но как же они? А вдруг на них нападут? Начинаю переживать. Может, я и не была в восторге от того, что муж приставил ко мне охрану, но рисковать их жизнью у меня нет желания. «Не волнуйся», — усмехается Вейлин. «Эти двое умеют за себя постоять, а еще их встретят остальные. Все будет хорошо. Не волнуйся, это вредно для малыша». Дальше мы продолжаем путь домой молча. Как только мы входим в дом, я падаю на диван, обхватив голову руками. «Ты как?» Муж приобретает человеческий облик, а я осматриваю его с головы до ног. «А тебе не кажется, что надо бы обзавестись шмотками, как в ведьминской деревне?» «Тебе что-то не нравится?» Вэй тоже смотрит на себя и усмехается. «Я в душ. Присоединишься?» «Серьезно?» Чуть не взвизгиваю и почти смеюсь. «Мы только что схватили шпиона из клана моих родителей. Ушли от погони!» «За нами никто не гнался», отвечает муж, поднимаясь по лестнице. «А мог бы! Тебе разве не страшно?» Догоняю Вейлина и заглядываю ему в глаза. «С нашим малышом что-то не так. За нами охотятся. Еще и твой отец. Как ты можешь думать вообще об этом?» «Солнце мое». Муж прижимает меня к груди и целует в макушку. «Рядом с тобой я могу думать только о тебе. Плевать я хотел на этого Альфу и его хотелки. Ты моя жена. Что с малышом, мы узнаем и все исправим». Вэй задумывается на секунду. «Если это вообще надо исправлять. Я тут подумал». «Что?» «В душе скажу». Смеется муж и подхватывает меня на руки. Ойкаю, но хватаюсь за его шею и утыкаюсь в нее носом. «Хорошо, что вы такой непрошибаемый. Я переживаю, а он как земля, которая крепко держит меня в переносном, да и в прямом смысле». «Знаешь», — шепчу, — «я тут подумала. Мама, она жива, где-то там». «А что, если ей нужна моя помощь?» «Была бы нужна, она бы пришла», — отвечает муж и заходит в ванную. «Куда? Она же не знает!» «Думаешь?» — усмехается Вэлин. «Думаю», — проваливаясь в свои мысли, пока муж нежно стягивает с меня вещи и утягивает под струи теплой воды, что смывают с нас этот тяжелый день. Слезы внезапно катятся по моим щекам, смешиваясь с каплями воды. Сколько вопросов без ответов кружатся в голове, словно рой разъяренных пчел. Как она сбежала? Почему оставила меня? Что за древний обряд она использовала? Где она сейчас и чем занимается? Почему не искала меня? Всему свое время. Муж целует меня в нос, возвращая к реальности. Тону в его объятиях, прижимаясь к горячему телу и даже улыбаюсь. Так и что ты собирался мне рассказать? Что ты думаешь, почему малыш так стремительно развивается? Тем временем в логове красных волков. Альфа расхаживает по своему кабинету, его глаза полыхают яростью. Он осматривает собравшихся и бьет по столу. Его когти оставляют глубокие царапины на полированной столешнице. «Значит, этот белый волк не просто трется около девчонки!» — рычит он. Его голос эхом отскакивает от стен. Вожак обнажает свои острые зубы. В его мыслях пульсирует сама ярость. Он столько лет потратил на поиски Ноа и потерянного ребенка. И что теперь? Шаманка оказалась испорченной. И кем? Белым. «Да, мой Альфа», — склоняется один из подчиненных. Его голос дрожит от страха, а рука невольно ложится на амулет. Такой же, как висит на шее у всей группы волков, что преследовала Вейлина и Анику. И такой же, что был у шпиона. «Он утверждает, что Аника его истинная», — с трудом выговаривает гонец. «Что за бред?» Красные глаза вожака впиваются в него, и тот моментально опускает голову. «Что еще?» «Ну, мямлит он. «Говори!» — рявкает Альфа. Его терпение на исходе, и чтобы хоть немного успокоиться, он садится в кресло. И это видят все. Кажется, что еще слово, и он оторвет кому-нибудь голову. Один из стаи невольно бросает взгляд на шею вожака, где красуется целое ожерелье из волчьих клыков. И он точно знает, как именно Альфа их добывает. «Они, вернее, она беременна», — говорит докладчик. «Что? От этого?» Он с презрением фыркает. «Этого не может быть. Она принадлежит мне. Ты уверен?» Альфа осматривает еще двух волков, что прибыли вместе с гонцом. «Лично слышал. И как так вышло, что одного из ваших поймали, а вы все еще здесь?» Альфа пристально смотрит на волков и поднимается с места. Он давит одним только взглядом, заставляя всех опустить головы. Да, этот вопрос его действительно интересует. Как так вышло, что белый волк схватил опытного шпиона? Он же просто бизнесмен, а не воин. Откуда в нем столько силы и самоуверенности? «Девчонка», — продолжает гонец, — «у нее особенные способности». «Вот как?» — в глазах Альфы загорается интерес. «Она умеет скрывать себя и кого пожелает от взора других, господин. А еще бьется током. Я сам видел, как она применяла свои способности». «И продолжил стоять и наблюдать, как твоего товарища хватают и куда-то увозят?» «Это был его план, вожак. Я все слышал через амулет». Он прикасается к амулету, что висит у него на шее. «Так и знал, что нельзя доверять этому выродку, как и вам всем». Он презрительно смеривает взглядом волков перед собой. «Я отдал приказ, но вы вечно поступаете не так». «Для нас важно добиться результата, господин». Гонец склоняется еще ниже. «Теперь мы посеяли сомнения в голове девчонки. Возможно, теперь она захочет найти вас сама». Альфа приподнимает брови. Его взгляд становится задумчивым. В нем читается холодный расчет. 7 лет я у власти», — произносит он тихо. Но каждый в комнате слышит все его слова. «И все это время я задавался одной целью — вернуть Нуа и ее дочь в клан. Но она сбежала, использовав древний обряд. Мы не могли ее найти 2 десятка лет. А ты утверждаешь, что ее дочь возьмет и сама придет ко мне?» Альфа повышает голос и подскакивает с кресла, как пружина. «Если волку удастся развязать язык вашему сородичу», — рычит он. «Шаман позаботился о том, чтобы этого не случилось». Гонец впервые за вечер улыбается. «К тому же мы точно знаем, где искать его». Он задирает рукав и показывает запястье. Под толстой кожей что-то пульсирует. И это не вена, это что-то другое. «Так уж и быть». Альфа взмахивает ладонью. «Продолжайте свою операцию. Пусть Вэлен думает, что победил. Он расслабится и забудется. А значит, пришло время для нового удара». Он поворачивается к двери, где стоит молодая женщина с горящими глазами. «Твой выход, девочка моя. Ты готова?» Яна улыбается. Ее глаза сверкают предвкушением, а когти слегка удлиняются. «Всегда готова служить вам, мой Альфа». Она выступает вперед и встает на одно колено. Альфа наклоняется к ней, его пальцы скользят по ее подбородку. «Ты знаешь, что нужно сделать». «Да, мой Альфа», — шепчет она. Ее голос полон желания угодить. «И помни», — добавляет он. Его глаза вновь вспыхивают красным. «Аника не должна пострадать. Сделай так, чтобы она сама возненавидела своего мужа». «А что с ребенком?» — спрашивает Яна. Альфа лишь ухмыляется в ответ.